Он хоть и не хотел палить перед аборигенами свою природу, но то перед местными, а тут демоны в демонической секте. Сложно было удержаться от того, чтобы не воспользоваться преимуществом своей расы. Кстати, он бесцеремонно занял место во главе стола, наложил себе в тарелку каши и вооружился ложкой. Какому богу служат местные сектанты? И встаньте уже, а то неудобно говорить. Господин, распрямилась Брю, а за ней встали и блондинки. Вы, должно быть, путаете секты других миров с сектами этого мира. Тут они имеют совсем другое значение. Это объединение людей ради более эффективной культивации. Они что, агрокультуры выводят? Джону ради вопроса пришлось оторваться от поглощения каши. Нет-нет, господин Джон, продолжила Брю. Культивация – это полирование дентяня. Вот извращенцы. Джон покачал головой из стороны в сторону. Обычно подобным в одиночестве занимаются перед компом или с журнальчиком, а они в группы объединяются. Еще, небось, друг другу дентяни наяривают. Нет бы, как нормальные джанго, коров продували, они этими извращениями занимались. Господин, Брю старательно прятала улыбку, которая невольно лезла ей на лицо. Дентянь – это не то, что вы подумали. Это средоточие силы культиватора. Они напитывают его ци, и тем самым становятся сильнее. Достаточно всего лишь впитывать эту самую ци, чтобы стать сильнее, вопросительно приподнял брови джанго. Не так-то это и просто, господин, продолжила Брю. Нужно знать особые техники культивации. Без них добиться успеха будет сложно. А если просто поглощать души сильных животных и практиков? Джон чувствовал, как ци выжимается из захваченных душ и потихоньку вливается в него, становясь его частью. Для демонов этот путь эффективный, господин, улыбнулась Брю. Но только для нас. Люди не умеют пожирать души. Но и обычную культивацию игнорировать не стоит. А то можно стать сильным, но при этом неумелым. У практиков имеется множество формаций как для боя, так и для обычной жизни. Они очень похожи на заклинания, только заточенные под ци. Джон осознал, что просто обязан изучить местную магию. Как он понял, в отличие от его тьмы, ци – универсальная энергия. И с ее помощью можно создать различные чары, как если бы он был универсалом. Помимо этого следует увеличить запасы ци, чтобы было чем колдовать. У мастера Ву имелась литература с техниками ци и прочим. Джон доел кашу, отчего ему стало хорошо и уютно. Только порнуха, господин, развела руками в стороны Брю. Он не держал дома обучающие книги. Зато эротических романов у него было много. Вот же старый козел. С досадой вздохнул Джанго. И где же мне найти информацию по техникам и вздрачеванию дентиня? Боюсь, что в этой дыре нигде, господин. Брю осталась наедине с хозяином, отправив блондинок заниматься хозяйственными делами, пока владыка трапезничал. Она строила ему глазки в надежде попасть к нему в постель. Ведь, как известно, самый быстрый путь к силе для демонессы лежит через кровать архидемона. Да и в целом она из шкуры вон лезла, чтобы завоевать его доверие. Фактически, это не просто отделение темной секты на выселках. Это что-то наподобие разбойничьей деревни. «Угу-угу-угу», — покивал землянин. «То-то я не заметил вокруг полей и скотины, а также крестьян. Странно для деревни почти на 400 разумных. Чем питаются ее обитатели? На что живут?» «Вот именно, господин», — радостно заулыбалась Брю. «Они занимаются грабежами. Нагнали сюда толпу рабов. Те построили эту базу. Отсюда отряды отправляются в разные стороны на грабежи. Добычу складируют на складах, рабов держат в особых хижинах под охраной. Так что никакой учебной литературы тут нет. Не стали бы разбойники брать ее в командировку. Вся полезная информация хранится в главном поселении секты, которое находится в 2 неделях пешего перехода. Не то направление выбрал», — констатировал Джон. «Что ж, бывает. Но хотя бы я нашел полезный источник информации в твоем лице, Брю. Вас интересуют техники, господин?» Еще шире стала ее улыбка от того, что она угодила владыке. «Конечно, плох тот архидемон, который не хочет стать богом. Кстати, на пике развития ци действительно можно стать богом», — демонесса всерьез восприняла высказывание собеседника. «Я слышала, что некоторые демоны таким образом развились до архидемонов и даже уровня темных богов. Очень интересно, эта информация Джона зацепила. Если это действительно правда, то ему не помешает задержаться в этом мире и добраться до уровня бога». Глава 5. Несмотря на настойчивость Брю оказаться у него в постели и вопреки неистовому желанию затащить ее или кого-нибудь еще туда, Джон мужественно превозмог и пошел спать в одиночестве. Он забрал себе лучшую спальню в доме, которая до этого принадлежала мастеру Ву. Демонессе он пока не доверял. В принципе, он даже не собирался ей доверять. Но, по крайней мере, он должен был убедиться в том, что легко она его не предаст. Утром его разбудил стук в дверь, которая после этого приоткрылась. Внутрь заглянула Брю. На ней был накинут полупрозрачный халатик, который был подвязан пояском таким образом, что открывал вид на грудь и ножки. Несложно догадаться, что она специально пришла в таком виде, чтобы соблазнить повелителя. Джон с трудом задвинул либидо на задний план. «Чего ты меня разбудила, господин? К вам пришли?» Она будто ненароком откинула полу халата, позволяя разглядеть гладкую киску. «Кто такие? Зачем?» Он догадывался, что пришли к нему местные главари банды, вернее, подразделения секты. Все же он завалил одного из них и нагло занял его место. Вполне естественно, что его попытаются проверить и прогнуть или прикончить. Это мастер трехглазый, стрельнула в собеседника глазками Брю. Когда парень откинул одеяло, ничуть не стесняясь своего почти полностью обнаженного тела в одних трусах, ее взгляд прикипел к бугру под нижним бельем. Ау! Она эротично облизнулась. «Будешь вести себя как суккуба, выброшу на помойку», с остальными нотками в голосе выдал Джон. «Ненавижу этих лживых сук. Одна такая слабачка клялась служить мне. У меня было простейшее условие, не спать с другими, потому что не люблю тыкать членом в то место, где недавно побывали другие члены. Так эта дура переспала с человеком. Она реально дура, господин», довольно заулыбалась Брю тому, что место возле повелителя свободно. «Но я не такая. Если владыка сделает меня своей наложницей, я буду принадлежать только ему одному. Моей розы не коснется ни один чужой нефритовый жезл. Эти суккубы вообще все поголовно дуры». Свои кривляния она сразу же прекратила. Халатик запахнула и стала вести себя по-деловому. «Итак, кто такой этот трехглазый?» Джон на мгновение оказался закован в черный скафандр, чем вызвал у демонессы восхищение. Когда он отозвал скаф, то предстал перед ней уже не в трусах, а в белоснежном костюме практика. Завершающим штрихом он взял прислоненный к кровати меч и прицепил его на пояс. «Вы способны использовать магию, владыка?» Она с восторгом пожирала взглядом хозяина, который только что солидно прибавил очков в ее глазах. «Не обольщайся, это артефакты». Даже осознание того, что это была не самостоятельная магия, не убавило энтузиазма Брю. «Господин», продолжила она, «трехглазый – это высший демон, он лидер этого отделения секты, он находится на средней планке силы, но прошу вас не недооценивать его, он уже долгое время живет в этом мире и копится за счет поедания душ побежденных врагов, он приспособил свои заклинания под ци, оттого довольно опасен». «Какие заклинания?» «Простите, господин, но я не знаю», со смущением на лице девушка развела руками в стороны, «я же недавно в этом поселке». Еще не успела все выяснить, лишь собрала поверхностные слухи. «Ладно, посмотрим на этого трехглазого». Джон направился на выход из спальни. Брю пропустила его мимо, после чего последовала за ним. На улице Джона поджидала целая толпа демонов, все те из них, которые не были в свите землянина. Главным у них был обладатель трех глаз, один из которых располагался во лбу. Этим он тут же напомнил суданцу хтоническую хрень, с которой у него не срослось, что сразу же вызвало у парня неприязнь. Внешность у демона была колоритной, двухметровой, с гипертрофированной мускулатурой, которая не уступала мышцам Джона. А еще у него была черная кожа, но не как у африканцев, а будто ночной мрак или обгоревшая в костре головешка. Остальные демоны были представлены бабами, все с белоснежной кожей и поголовно красавицы. От обычных людей их сложно было отличить, поскольку у них не было ни рогов, ни когтей, ни крыльев. Только аура и энергетика выдавали в них существ из темного плана. Наличие всего одного мужика-демона наводило на мысли о том, что тот избавлялся от конкурентов и затаскивал демонесс к себе в гарем. Здоровяк зыркнул на землянина третьим глазом, после чего у него на лицо выползла злорадная ухмылка. И как только такой слабак со столь жалкой и мерзкой душонкой сумел справиться с этим заносчивым мудаком Ву, начал он. Брю за спиной господина насмешливо фыркнула. Ей хотелось рассмеяться над глупцом, который, как и многие демоны, включая ее, повелся на маскировку владыки. Но она удержалась от этого, чтобы не спровоцировать агрессию в свою сторону. Его третье око, как и ее демонические глаза, позволяли видеть ману. Ее удивило то, что трехглазого ничуть не смутило безумное количество магической энергии в ее милорде. Очередной демон попал в ловушку этого мира. Почти все они вначале понимали, что магию в обычном виде тут использовать невозможно. Затем переключались на ЦИ. Потом начинали оценивать всех по количеству этой энергии и уровню ее развития. «Как-то убил», — спокойно ответил черному демону Джон. «Теперь все имущество и место в уме и по праву силы. Или ты имеешь что-то против?» «Конечно, имею». «Ахахаха», — зловеще рассмеялся трехглазый. «Потому что это мое имущество. Ты отдашь мне демонессы и все остальное. Тогда, так уж и быть, я убью тебя быстро и безболезненно. Ты слишком много о себе мнишь, головешка». Джон сразу осознал, что мирно договориться не получится. Оставалось продемонстрировать свою силу и прикончить трехглазого. В таком случае он сможет занять место лидера в этом филиале секты. Захватывать власть в банде для него было не в новинку. Он так делал не единожды. Одно его опечаливало – невозможность использования проклятий. С ними путь к вершинам преступного мира проходит намного проще и быстрее. Раз договориться не выйдет, то и нет смысла в продолжении словесных баталий. Нужно атаковать первым. Но загвоздка заключалась в том, что у противника солидная группа поддержки. 19 демонесс, которые с высокой вероятностью могут вмешаться в их сражение. К тому же, противник очень силен. Один на один землянин его мог победить. А вот если на него набросятся демонические бабы, то ему кранты. Каждая из них ему в подметки не годится, но толпа хомячков способна подрать кота. Для наибольшей эффективности он решил использовать свой козырь, выпустил на волю рвущуюся изнутри силу любви, максимально ускорился и с хлопком сорвался с места. В следующий миг черный демон быстро рванул в сторону. Он не ожидал, что его атакуют первым в связи с численным и силовым преимуществом. По крайней мере, он мнил себя намного более сильным, чем жалкий человечишка с потрепанной душой и почти без ци. Трехглазый приготовился защищаться, для чего окутал свою кожу пленкой темной ци. Но атаки на него не последовало. Вместо этого Джон метеором пробежался мимо 19 демонесс из его гарема, и каждый отвесил смачного шлепка по заднице. Девушки хоть и были сильными и шустрыми, но уклониться от столь быстрых атак не успели. Местный лидер с изумлением обнаружил, что его бабы после этого не бросились в атаку на врага. Наоборот, они смотрели на противника с вожделением, хотя и протирали отбитые пятые точки. Будь на их месте обычные человеческие девушки, они бы уже валялись с переломами тазобедренных костей. «Как ты смеешь трогать моих сучек?» Жалкий червь взревел от ярости черный главарь. На самом деле он был не только зол, но одновременно с этим обескуражен и напуган той скоростью, с которой двигался Белобородый. Сам он даже с помощью ЦИ не мог быть настолько же быстрым. Ему оставалось уповать на техники ЦИ и надеяться на то, что противник ничего подобного не использует. «Были твои, стали мои», — Джон подмигнул спутницам местного лидера. Он своей силой шлепка по заднице с поднятием симпатии к себе пользовался всего однажды и не очень удачно. Поэтому оставалось лишь надеяться на то, что особенность сработала должным образом. В ответ на его подмигивание демонессы заулыбались. Многие из них принялись строить Джону глазки. Но главное, они не собирались его атаковать, чего он и добивался. «Ублюдок!» — гневно прокричал трехглазый. Чтобы победить, местный лидер решил вложить в атаку максимум сил. Вокруг него забурлила тьма, которая выплеснулась в виде сотен игл в сторону Джона. Землянин быстро убежал в сторону, но иглы изогнулись в воздухе и стали преследовать его. Они двигались быстрее, чем мог бежать Джанго, и вот-вот грозили его настигнуть. В следующий миг он на бегу бросил в трехглазовый меч. Тут же призвал Гай-Гай Веры и выплеснул из себя силу любви с посылом создать непробиваемый щит. После этого его окружила прозрачная розовая сфера, в которую прилетели темные иглы. Трехглазый с легкостью уклонился от летящего в него меча. Когда его заклинание настигло противника, он на мгновение возликовал. Это были самые мощные его чары под названием «Всеразрушающие пики». Ему стоило немало трудов переделать эти чары под ЦИ. В родном темном плане черный демон этим заклинанием убивал сильных противников. Пики способны были пробить любую магическую защиту, а благодаря самонаведению и постоянному преследованию цели всегда поражали врага. Они при попадании дезинтегрировали и материю, и энергетику. Благодаря этому чары могли поразить даже архидемона, а поскольку снарядов он выпускал сразу много, то наносил смертельные раны. В следующее мгновение трехглазый ошалел и от крайней степени изумления выпучил глаза. Его имбовое заклинание, в которое он вложил четверть резерва, не нанесло жертве никаких травм. Все иглы были остановлены розовым барьером, энергию из которого невозможно было ощутить. Для третьего ока, способного видеть магию, ци и души, она выглядела, словно ничто, иллюзия. Но эта кажущаяся ерундой защита реально работала. «Да как так?» – пучил глаза трехглазы. «Ты должен был сдохнуть». «Не-не-не», – Джон примеривался к противнику, чтобы с большим успехом завалить его. «Я тебе ничего не должен, а вот ты мне задолжал своим нападением. Это магическая защита», – прищурил третий глаз черный демон. «И она работает, но она тебе не поможет». «Поможет», – Джон с хлопком сорвался с места и начал сближаться с врагом. Трехглазый не стоял на месте. Его тьма на коже работала не только как защита, но и как усиление. Благодаря ей он развил такую же скоростью, как и Джон. Ци утекала у него ручьем на поддержание такого же темпа. Он добавил поток этой энергии и стал еще быстрее. Джанго выпустил когти из доспеха и ударил по противнику, но тот не только ушел от атаки, но и в ответ вмазал землянину кулаком по лицу. Удар был настолько сильным, словно в него на полном ходу въехал скоростной поезд. Распределение кинетической энергии по всей поверхности скафандра позволило избежать сильных травм, но из-за этого Джона будто хлопнули гигантской бетонной мухобойкой. Его тут же отправило в полет. В следующее мгновение со спины из скафандра вылетели струиманы, которые подобно миниатюрным реактивным двигателям джетпака стабилизировали полет. Вместо того, чтобы снести спиной несколько стен соседнего дома, он взлетел по дуге над крышей и завис в воздухе метрах в 30 от противника. По улочкам к месту схватки стягивались остальные члены банды, в смысле секты. Они напоминали обычных зевак, которым интересно посмотреть на сражение мастеров. Хаем удивленно протянул Джанго. «Гай-гай верой летать может? Прикольно. И почему это не сработало, когда меня скинуло с небес?» Он вспомнил описание доспехов. Там не было сказано о функции полета. Но если подумать логически, то это же скафандр, который предназначен для нахождения в космосе. А там же следует как-то маневрировать. Струиманы быстро, практически мгновенно растворялись в агрессивной атмосфере планеты. Но того импульса, который они давали, хватало для полета, который был неустойчивым. Джона болтала в воздухе, словно сосиску в штормовом море. И это было объяснимо, ведь у него не было ни крыльев, ни хвоста для атмосферных полетов. Он рванул вниз на противоположную сторону дома, над которым парил. «Стой, жалкий червь!» – гневно завопил черный демон. Он побежал вокруг дома, чтобы перехватить противника. Джон недолго оставался в одиночестве. Стоило ему приземлиться, как из-за угла бревенчатой хижины вылетел черный спидстер. Трехглазый тут же выпустил в землянина сотни всеразрушающих пик. Ци у него из-за этого просела весьма серьезно, ведь ускорение и защита ее тоже сосали нещадно. Его резерв просел до трети, а это означало, что схватку следует заканчивать как можно скорее. Африканец не стал выдумывать ничего нового. Он снова призвал отлично показавшую себя розовую сферу на силе любви, и вновь она удачно поглотила опасную атаку противника. «Стой на месте, тварь!» Еще сильнее разозлился трехглазый. «И прекрати использовать эту розовую хрень. Вот еще я буду слушать всяких плешивых нунгу». Джон убрал все когти, оставив лишь один средний на правом предплечье, который продемонстрировал врагу подобно среднему пальцу. «Тебя давно на коготь посылали, агр?» Окончательно рассвирепел трехглазый. Он рванул с места на скорости выше, чем у Джона, отчего смазался темной линией. В правой руке у него появилась полоса тьмы, которая напоминала световой меч без рукояти и имела тот же функционал, что и его темные иглы. Он вложил в этот рывок большую часть оставшейся ци, кончи, головешка. Джон использовал тот же трюк с любовным заклинанием, что и на мастере Ву. В следующий миг черный световой клинок столкнулся с розовым барьером. Меч трехглазого был остановлен сферой и безуспешно пытался ее продавить и уничтожить. Сам же черный демон будто споткнулся. Внезапный оргазм нереальной силы заставил его сбиться и на мгновение потерять концентрацию. Из-за этого вся его сверхскорость и защита слетели. Остался лишь сгусток тьмы в руке, похожий на меч. Джон воспользовался заминкой противника. Он ушел в сторону от опасного меча, убрал защиту, выпустил когти Гай-Гай Вера из двух рук ударил по врагу. Его атака нарезала демона ломтиками, словно заготовку под стейк с маслами. На этом землянин не остановился. Он продолжит кромсать врага, помня о том, насколько бешеной регенерацией обладают местные твари и демоны в целом. Он будто превратился в блендер, и в считанные мгновения превратил противника в горку фарша, которое перестало подавать признаки жизни. Оно в целом и понятно, поскольку без души тело демона существовать не может, а ее захватила геройская печать. Да выделывался, Бандас, хмыкнул Джон, отозвав Гай-Гай-Вер, а могли бы просто договориться. Спокойным шагом он вернулся к демонессам. К этому моменту улица перед домом мастера Ву наполнилась членами секты, которые внешне напоминали чинцев. Девушки из бывшего гарема трехглазого пожирали Джона восторженными взглядами. Брю поднесла Джону его меч и с почтением протянула ему оружие рукоятью вперед. «Я не сомневалась, что вы его прикончите, господин. А где блондинки? Не нашел их среди толпы африканец, в котором с бородой и белой кожей негритянское происхождение невозможно было угадать. Я их с утра загрузила работой», — отозвалась Брю. «Они не посмели ослушаться приказа и в настоящий момент должны заниматься уборкой и приготовлением завтрака. Господин, вышла вперед одна из демонических блондинок из гарема, позвольте служить вам. Мы готовы выполнить любой ваш приказ. Вы теперь подчиняетесь Брю», — кивнул он на брюнетку. «Она моя помощница». А теперь, обвел он суровым взглядом притихшую толпу чинцев, кто-то хочет оспорить мое главенство в этом филиале секты. Возражений не последовало. От сектантов отделился морщинистый дедок, который имел самую высокую концентрацию ци в организме. На нем были надеты черные просторные штаны и такой же расцветки рубаха. «Я мастер Лин. Мы признаем ваше главенство, мастер», — вопросительно уставился на него дедок. «Джон, запомните имя вашего лидера. Меня зовут Джон. Рады приветствовать нового главу отделения секты Кровавого Темнейшества», — склонил голову Лин. За ним повторили поклон остальные отморозки, вселяя в сердце землянину надежду на отличный старт в новом мире. Глава 6. Джон неплохо устроился в секте. Демонессы из гарема он оставил жить в доме Трехглазого. Хоть тот и был лучше, но он уже начал обживаться в жилище Ву и не хотел ничего менять. Хоть либидо у него и зашкаливало, а сила любви просилась наружу, но он стоически терпел. Ему было противно от мысли о том, что придется своим нефритовым жезлом тыкать в девушек, которые до этого спали с демоном. Да и не особо он доверял тем, кто недавно готов был его убить, а не стал этого делать лишь по той причине, что попал под действие его особенности. Пользуясь своим положением лидера секты, он начал стандартную процедуру насаждения власти, которой обычно пользовался во время захвата главенства в бандах. Он начал вызывать к себе разных людей и демонесс, чтобы выяснить у них нюансы, связанные с ци и культивацией. За неделю проживания в поселении разбойников он узнал различные методики развития энергетики с помощью медитаций, упражнений, пилюль, эликсиров и формаций. Система рангов в этом мире была довольно простой и понятной. Новичок, ученик, мастер, грандмастер, дух, король, император, предок, почтенный воин, посвященный, святой и бог. С учетом того, что до этого в противники Джону попадались лишь мастера, можно сделать вывод о том, что это были не самые сильные враги, всего лишь практики третьей ступени, которых победить было непросто. А чего тогда ожидать от более сильных противников? Хотя псих называл себя практиком седьмой ступени. Если бы это было так, то он должен был находиться в ранге императора. Но при этом он был в несколько раз слабее мастеров демонической секты. В таком случае получалось, что либо эти мастера только так назывались, а на самом деле достигли большего уровня развития, либо псих соврал. Почему-то в первое Джон уверилось больше, но и последний вариант он отбрасывать не спешил. Если архидемон, пусть и на голой силе, но с трудом выносил всего лишь мастеров, то с более сильными противниками ему пока встречаться не стоило. За время пребывания в секте за счет переваривания душ драконов и побежденных врагов у Джона накопилось прилично ци. Ее хватало для перехода на первый уровень очищения ци. Это даже не ранг ученика, а всего лишь первая ступень новичка. Учеником считается тот, кто достиг хотя бы первого уровня формирования основ, следующей стадии. А таких ступеней в каждом уровне по итогу нужно преодолеть 10. За формированием основ следует закалка тела. Лишь те, кто преодолели эту стадию и дошли до следующей ступени, формирования ядра, могут стать мастерами. До этой ступени доходят считанные единицы из тех, кто начал путь культиватора. Основное большинство застревает в учениках, при этом мастеров много, поскольку в этом мире проживает большое количество людей. Ци дарует отменное здоровье даже самым невежественным крестьянам, которые не уделяют ни минуты времени на саморазвитие. Оттого в этом мире болезни крайне редкое явление, детская смертность очень низкая, а продолжительность жизни долгая. Даже новичок культивации получает многое. Очищение ци приводит к тому, что улучшается здоровье и увеличивается продолжительность жизни. Сила и выносливость выходит на новый уровень. Это словно в системе перейти в редкий класс человека, у которого все характеристики могут быть вдвое выше, чем у обычного. По местным меркам настолько быстрое накопление ци, как у Джона, считалось огромным достижением. Люди тратят месяцы для того же эффекта. С пилюлями и эликсирами эффект достигается быстрее, но все равно не за неделю. А ведь душам в геройской печати было еще далеко до того момента, как они будут полностью переварены. Ци в них было еще много. Помимо этого Джанго начал использовать местные практики поглощения ци из окружающей среды. Делалось это посредством медитации. Вообще, этот путь считается светлым и его редко соединяют с темной дорогой развития. Как понятно из названия, с добрыми делами на темном пути делать нечего. Это в том числе поглощение душ, создание эликсиров и пилюль из людей и многое другое, что идет вопреки человечности. Но природа Джона уже долгое время была таковой, что он развивался за счет душ, и отказываться от читерского, пусть и несколько аморального способа роста силы, он не собирался. Пренебрегать обычными методиками он тоже не хотел, хотя они и были менее эффективными. Практик на светлом пути мог потратить десятилетия на тренировки и саморазвитие, но так к концу жизни и не достигнуть уровня мастера. Но могло случиться и обратное. Он мог пойти дальше, и после формирования ядра перейти на ступень зарождения духа. По достижению вершины на этом этапе человек обретал бессмертие. Джону эта цель не казалась значимой, поскольку он, во-первых, изначально был бессмертным за счет перерождения в прошлом. Во-вторых, он повторно достиг этого, став демоном. Его манила следующая ступень – вознесение. В конце самых упорных, одаренных и удачливых практиков ожидало становление богом. Только никто Джону не сумел сказать, как достигнуть подобного результата. Все, кто становились богами, вскоре покидали этот мир, и своими секретами они предпочитали не делиться. А если и оставляли потомкам инструкции, то настолько заковыристым образом, что хотелось покрутить пальцем у виска и сказать им, что они ебабо. К примеру, хорошим тоном считается оставить после себя лабиринт с кучей смертельных ловушек, в конце прохождения которого победителя ждет награда, книга с техниками или артефакт, который позволит стать сильнее. Подобное довольно широко распространено и считается чуть ли не традицией. Мол, если ты достиг вершин, то должен сделать нечто подобное для потомков с призом в конце. Секта в это время продолжала жить прежней жизнью. То есть группы по выработанному графику отправлялись на грабежи. Землянин не стал ничего менять, поскольку это пошатнуло бы его положение лидера. Все резко изменилось среди ночи. Спокойное сонное царство Джона было нарушено взвывшей чуйкой. Он подскочил на кровати и не успел понять, в какой момент успел облачиться в Гай-Гай-Вер. В попытке выяснить, что же показалось ему опасным, он попытался ощутить окружающее пространство, и тут же осознал, что послужило причиной для пробуждения. На расстоянии около 50 километров от поселения темной секты ощущались две сильных ауры. Одна чувствовалась, словно яркое пламя, а вторая была раз в 10 сильнее первой. Если взять за основу сильного мастера, то огненная душа была раз в 30 сильнее. Соответственно, вторая суть и вовсе на всю округу полыхала силой 300 мастеров. Эта парочка даже не думала скрывать свою силу. Ну нахер. Джон схватил меч и сиганул в окно. Попутно он с помощью амулета дежурного подал сигнал об угрозе. Сам же амулет выбросил, как ненужную улику. Должность лидера секты довольно неплохая. Полезные источники информации и ресурсов, слуги, возможность саморазвития и все такое. Если бы он пожелал, то мог бы затащить в постель любую девушку. А уж демонессы и сами готовы из платьев выпрыгнуть, чтобы там оказаться. Но все эти бандиты и темные твари были ему никто. Он ими ни капли не дорожил. Более того, презирал их. Раньше он и сам считал, что украсть что-то у Нунгу святое дело. Если при этом Нунгу прикончить, тоже неплохо. Но со временем его мораль претерпела некоторые изменения. Отчасти он стал жестче, поскольку правителю без этого никак. При этом он стал негативно относиться к преступлениям, потому что они плохо сказываются на благосостоянии общества и страны. Соответственно, к преступникам он испытывал неприязнь. Среди членов секты Кровавого Темнейшества не нашлось ни одного человека или демона, которого можно хоть отчасти назвать хорошим. Все эти люди занимались грабежами и ритуальными убийствами ради получения темных пилюль ци, чтобы быстрее прокачаться. Демоны для этого пожирали души, считай, конкуренты, причем опасные. Единственной более-менее нормальной среди них являлась Брю, но и то, таковой она была только для Джона, поскольку считала его своим владыкой и знала о том, что он архидемон. В целом она была полезной в качестве секретаря, прислуги и управляющей, которая может обеспечить комфортный быт господину. Именно поэтому она стала единственной, кого землянин решил спасти. Самому ему готовить было лень. Выпрыгнув из окна, он проломил стену спальни Брю, схватил ее голую из постели, взвалил на плечо и на скорости около 60 км в час помчался в противоположную сторону от той, с которой летели два монстра. Так медленно он бежал, чтобы не растрясти нежную ношу и не собирать лбом деревья в лесу, до которого он быстро домчался, перепрыгнув через чистокол. С недоумением протянула брюнетка у него на плече. «Владыка, что происходит? Вы настолько сильно желаете со мной уединиться в лесочке? Мы могли бы сделать это в постели. Не время для твоих сексуальных фантазий. К поселку летят два охереть каких сильных монстра. Один из них ощущается как огненный сгусток с силой архидемона в 10 раз сильнее меня, а второй вообще хтоническое чудовище в несколько раз сильнее архидемона на пике развития. Не знаю, как ты, а я с такими тварями встречаться не хочу. Мне жить охота. Если ты тоже хочешь жить, то делай что угодно, но ауру свою спрячь или замаскируй. Простите, владыка, поникла она головой, но я не умею. Ну и дура. Душа какая-нибудь у тебя в загашнике есть? Душа есть, даже несколько, ответила она. Натяни ее поверх своей сути человеческую душу и старайся не выпускать наружу тьму. Владыка, я не умею. Да чтоб тебя нунги драли. Джон бежал настолько быстро, насколько мог, чтобы не сносить телом деревьев. То есть он ускорился до 200 км в час. Демонесса вполне сносно переносила такую скорость. На бегу манипулировать душами ему было сложно. Но он сумел передать управление забегом автопилоту Гай-Гай Вера, что позволило переключиться на вторую задачу. Душ у него в запасе имелось немного. Все три из них принадлежали сильным практикам. Темный мастер и демон сразу отпали, поскольку маскировка из них никакая. Поэтому остался лишь псих седьмой ступени чего-то там. Джон выдернул его душу из геройской печати, и подобно сове, которая вступила в противоестественные отношения с глобусом, натянул ее на суть служанки. «Не вздумай ее жрать!» — грозно прикрикнул он на Брю. «Даже не думала, милорд!» — фонтанировала она восторгом от столь щедрого подарка. На самом деле она инстинктивно чуть не сожрала вкусную и сочную душу светлого практика. Удерживая эту душу поверх своей, словно одеяние, продолжал инструктировать ее землянин, и старайся сделать все для сохранения целостности этой души, она будет постоянно норовить развалиться, учти, что от этой маскировки зависит твоя жизнь, а рога, пару раз моргнула демонесса, у вас же рога, господин, вжих, Джон на мгновение отозвал Гай-Гай Веры одним движением руки с выдвинутым когтем срезал оба рога под корень, чем чуть не заставил Брю посидеть от ужаса. «Нет рогов, нет проблем. Надеюсь, сразу не отрастут. Кха, кхе», закашлялась и принялась пучить глаза Брю, мимо попки которой просвистел острый и длинный коготь. «Радикально. Запомни, Брю, мы с тобой светлые практики. Ты практик седьмой ступени чего-то там. Придумай что-нибудь. А я твой ученик, который находится на стадии очистки ци. Мы светлые практики. Понятно. Да-да, господин, как прикажете». Активно замотала она головой в попытке кивнуть. Сделать это, будучи перекинутой через плечо вниз животом, оказалось сложно. «Ты моя учительница, а я твой ученик», — грозно продолжил Джон. Что в этом было непонятно. «Простите, гос, кхе, кхе», — прочистила она горло, осознав свою ошибку. «Ученик», — переключилась она на язвительный тон. «Кто настолько небрежно несет своего сенсея, ну немедленно посади меня на шею и беги как положено на тренировке». Джон без возражений, не моргнув глазом, посадил девушку себе на шею. Она поудобнее свесила ножки. Парень в этот момент снова отозвал скафандр и сбросил скорость до 40 км в час, решив, что маскировка должна быть полной. Все равно летун при желании их нагонит, даже если он выжмет из себя максимум. К его сожалению, одежды для спутницы у него не оказалось. Она сидела у него на плечах абсолютно голая, но будто наслаждалась этим. «Да», — протянул он, — «твоя нагота — это проблема. Такое сложно будет объяснить. Хотя тот псих был еще тем ебабо. Возможно, что и остальные светлые практики такие же. Если что, Брю, говори, что это особая секретная тренировка, чтобы ученик быстрее прогрессировал. Не учи демона честно врать, ученик, надменно вздернула носик Брю. Лучше смотри, куда бежишь. Не смей мною цеплять ветки. Ветки учителем Джон зацепил не по своей воле. Сначала их осветила ослепительная вспышка со стороны поселка сектантов. Затем подхватила взрывной волной и понесло вперед. Джон в самый последний момент успел выставить защиту в виде розовой полусферы на основе силы любви. Но судя по эротичному глубокому стону, демонессу выбросом страшной силы зацепило. Так сказать, попала под дружественный огонь. Защитная полусфера была привязана к Джону, поэтому взрывная волна снесла его вместе с щитом, который выступил в роли паруса. Когда парень сумел приземлиться, он на мгновение прервал забег. Никто из их парочки не пострадал. Внимание обоих привлек грибовидное пылевое облако на месте поселка сектантов. Уж больно он напоминал последствия ядерного взрыва. Такое мог устроить только практик высших ступеней, пробормотала Брю. Хтоническое чудовище или его огненный товарищ, ничуть не сомневался в своих выводах Джанга. Он радовался правильному решению быстрее свалить из разбойничьей деревни, которая позволила подольше задержаться в столь интересном мире. Отправляться на землю и начинать все сначала ему ничуть не хотелось. Сил на подобное хватило бы у обоих. «Они нас преследуют», — нахмурился он. «Эти два монстра», — Брюни на шутку испугалась. «И что нам делать? Говорить правдивую ложь, выдавая себя за светлых практиков на тренировке. И надеяться, что нас не раскусит», — не спешил отчаиваться землянин. «Надеюсь, что светлых практиков эти монстры убивать не станут». Они выбежали на просторную поляну, поросшую травой и цветами. В тот же миг в небе показалась гигантская огненная птица, верхом на которой сидел мужик с длинными белоснежными волосами, заплетенными в косу, как обычно у Джона. Только на этот раз землянин заплести волосы не успел, поэтому они развивались на ветру, как и борода. Осознав бесполезность бегства, он замер и опустил спутницу на землю. Брю, как и он, задрала голову к небесам. От страха ее начало колотить мелкой дрожью. Огненная птица приземлилась на поляну. Она была именно тем монстром, который ощущался более слабым. А мужик с чинским разрезом глаз и в таком же белоснежном одеянии, как у Джона, был той самой хтонической хренью. Птица при посадке подняла огромную волну ветра, словно вертолет. Но самое удивительное заключалось в том, что поляна не загорелась и жара от зверюги совершенно не ощущалось. Феникс, в голосе Брю смешались отчаяние, восхищение и тревога со страхом. А этот практик, я даже без активации особого зрения вижу, что он где-то на уровне святого, если не выше. Странно, встал между Фениксом и парочкой мужик. Вы не похожи на темных. Что вы делаете в этом лесу? Мы поеба кхе, оборвал себя на полуслове Джон. Учитель устроила мне особые тренировки. В лесу смерти, насмешливо откровенным взором осмотрел тело демонессы мужик. И почему ты голая? Я решила уединиться своим учеником для особых тренировок, воркующим голосом ответила Брю. Что может быть для этого лучше леса? Тишина, уединение, свежий воздух и никаких советчиков о том, какие позы. Ха, конечно же, тренировочные, нам принимать. Джон отметил, что актриса из нее отменная. Как она ловко притворялась перед ним, так же прекрасно делала это перед хтоником в человеческом обличье. Странно увидеть вас тут, прищурился мужик. При взгляде на Джона у него на лицо вылезла брезгливая гримаса. Как ты еще жив, слабак, у тебя не душа, а какая-то полудохлая мерзость. После этих слов Джон сильно засомневался в том, что перед ними светлый практик. Обычно подобное омерзение при виде него испытывали лишь демоны, и все же чувства подсказывали, что это не сущность из темного плана. Но о маскировке забывать не стоило. Если получилось у него и даже демонессы уровня Брю, то у кого-то вполне могли найтись свои методики сокрытия. Тем более у такого сильного и наверняка опытного мужика. Душа моего ученика хоть и искалечена, но это не повод относиться к нему с презрением. Гордо задрала голову демонесса и выставила вперед груди, словно танковые орудия. А не староват твой ученик для освоения очищения ци? Практик специально говорил таким тоном, словно обливал Джона помоями. Что вы, ухмыльнулась Брю, словно не с хтоником говорила, а завела беседу с обычным незнакомцем. Начинать постигать путь ци никогда не поздно. К тому же, у него есть одно неоспоримое достоинство, огромное достоинство, мужское. Я даже не постесняюсь сказать, что такого достоинства еще никогда не встречала. Аэм, сбился Хтоник. Ахахаха, рассмеялся он в следующее мгновение. Еще бы тебе стесняться, бесстыдная девка. Голышом утащила какого-то крестьянина в лес под предлогом тренировок, и используешь его без зазрения совести. Вы что-нибудь знаете о поселении темной секты? Темной секты? Джон переглянулся с Брю. Учитель, помните, мы с вами видели какой-то поселок. Мне еще показалось странным, что вокруг нет ни скотины, ни полей. Могло ли это быть деревней темной секты? Конечно, ученик, напустив на себя важного вида, кивнула Демонесса. Я более чем уверена в том, что там расположена темная секта. Она покосилась назад на разлетающееся пылевое облако от взрыва. Поправка. Была секта. Это вы уничтожили этих демонических гадов? Уставилась она на мужика. Это сделал мой напарник, кивнул Хтоник в сторону Феникса. Эти разбойники зашли слишком далеко, ограбили караван одной влиятельной секты и надругались над ее принцессой, которая была там. После этого меня попросили разобраться с этими мерзавцами. Страшная у вас сила, высказал вслух свои мысли Джон. Как можно стать настолько же сильным? Тебе никогда, ничтожество, с презрением сплюнул ему под ноги мужик, словно гопник из подворотни, а не умудренный жизнью и облеченный ответственностью обладатель огромной силы. Ты полный ноль, ничто, пыль под ногами практиков. Возвращайся в свою жалкую деревню дальше копать землю и даже не думай о пути практика. Ты раньше подохнешь, чем пройдешь через очищение ци. В следующее мгновение практик взлетел на спину своему огненному орлу, который после этого взлетел в небеса, подняв сильные порывы ветра. Некоторое время Джон и Брю стояли в тишине. Лишь когда монстры скрылись из вида, парень решился подать голос. «Не нравится он мне. Не будь он настолько сильным, я бы ему набил рожу». Фух, с облегчением выдохнула Демонесса. Из нее будто разом выпустили весь воздух. Она повисла вялой сосиской на парне. «Я уж думала все, он нас прикончит. Настолько артистично я в роль еще никогда до этого не вживалась. Надеюсь, подобного не придется повторять. Не зарекайся, Брю. Думаю, нам стоит свалить в город и затеряться там. А для этого придется и дальше маскироваться. Чую, что на этом мстители за принцессу не остановятся. Если уж они такого монстра наняли, то наверняка будут искать всех, кто связан с сектой кровавого темнейшества. В город, удивленно протянула девушка. Там же куча светлых сект. И то верно, смерил задумчивым взором ее Джон. Для начала следует раздобыть тебе одежду, а то всякие психи могут начать домогаться. Глава 7. По пути в город Джон достал камешек, добытый из башки лесного дракона, и продемонстрировал его спутнице. Брю, такие вещи тут ценятся, а во. С удивлением уставилась она на трофей. Это камень сильного зверя Ци. Они очень ценятся среди практиков. Из них делают эликсиры для ускорения развития. Или же их используют для медитаций, чтобы создать среду с более насыщенной Ци. Мда, Джон ощущал концентрированную силу из камня, но не представлял, как ее оттуда вытянуть медитациями или зельеварением. То есть, такие камешки используют для повышения Ци в организме? Именно, кивнула Демонесса. Тогда приятного мне аппетита, закинул он камушек в рот и проглотил под округлившимися глазами спутницы. Владыка, зачем вы его съели, их не едят? Это другие их не едят, а я способен переварить даже камни, с довольным видом погладил себя по животу Джанга. Он почти сразу начал ощущать, как его тело наполнял поток ци, который постепенно увеличивался. Раз в итоге нужно энергию из камня доставить в организм практика, к чему посредники? Наверняка при изготовлении эликсира наблюдается уменьшение ци от изначального объема. А о медитации вовсе говорить нечего, там потери вообще должны быть колоссальными. А тут все сразу остается со мной. И как? Проявила нешуточную заинтересованность Брю. Работает, работает. Эх, с грустью вздохнула девушка. Вот бы мне желудок, как у архидемона. Я бы гораздо быстрее стала сильней. А где бы ты камни животных для прокачки нашла? Где-нибудь нашла бы, она задумалась. Наверное, лучше бы нам одежду для тебя найти, причем светлую, продолжил Джон. Чтобы тебя точно за демона или темного практика не приняли. Он задумался над тем, что его комбинезон имеет функцию самовосстановления. То есть, если от него отрезать кусок ткани, то костюм можно воссоздать заново, а ткань у него останется. Для проверки пришлось сделать привал и призвать Гай-Гай-Вер. Джон вспомнил о столь полезной функции скафандра, как маскировка по типу хамелеона, и мысленным усилием перекрасил доспехи в белый цвет. Это в целом ничего не решало, поскольку светлые практики броню не носили, но все равно меньше поводов для агрессии. Белоснежное одеяние было перекроено в подобие тоги. После отзыва скафандра Джон отмотал кусок ткани и отрезал мечом. Сделать это было весьма непросто, поскольку ткань имела колоссальную прочность, но против удара клинком на высокой скорости мало что может устоять. Затем он призвал Гай-Гай-Вер обратно и напитал его внутренности маной. После отзыва скафандра тога восстановилась. Таким образом, он собрал десяток отрезов белоснежной ткани, после чего вернул себе облачение практика. После этого началось самое сложное – раскроить и сшить бронированную ткань. При этом ни иголок, ни ниток у них с собой не было. Джон придумал оригинальный способ соединения отрезков. С помощью когтей доспеха и сверхскорости он распустил один отрезок на тонкие полоски. Затем кое-как раскроил остальные отрезы, а остатки ткани пустил на ленточки. Когтем с помощью быстрого удара он проделывал в ткани отверстие, после чего кусочки соединялись ленточками, которые по итогу завязывались на несколько узлов. Таким образом удалось создать облачение Франкенштейна, которая копировала одежду практика седьмой ступени чего-то там. При этом одеяние девушки выглядело оригинально и открывало вид на грудь. Но не потому, что Джон специально это сделал из побуждений смотреть на сиськи. Ткани было мало, а снова ждать регенерации комбинезона и дальше страдать извращениями покройки и шитью ему не хотелось, поэтому он сэкономил там, где было возможно. Неплохо, покружилась демонесса в обновке. Ученик, у тебя талант, если не станешь практиком, сможешь открыть свою лавку по пошиву одежды. Мне нравится то, что вживаешься в образ. Землянин с облегчением выдохнул, когда муторная работа закончилась. Я внезапно осознал, что не хочу быть швеей. Путешествие через лес смерти не прошло без происшествий. На путников напал лесной дракон, который был немногим крупнее того, которого завалил Джон. На этот раз парень был настороже и поглядывал наверх. Благодаря этому он заметил дракона раньше, чем тот их атаковал. Поскольку Джанго уже имел опыт схваток с подобными тварями и примерно знал, чего от них ожидать, он справился без проблем. И это несмотря на то, что этот противник был быстрее предыдущего. Он призвал доспех и превратил дракона в фарш. Пока тот регенерировал, парень вырезал кристаллы из башки монстра, чем добил его. После этого они к вечеру добежали до города. Тот был огромным. Далеко перед ним лес сменился полями и деревеньками. Вокруг города не имелось ни крепостных стен, ни рва, ничего подобного. Просто начиналась промышленная зона со складками и гостиницами, которая вскоре сменилась жилой застройкой. Вначале шли огороженные заборами просторные площади секты клановых владений. Затем они сменились двух- и трехэтажными каменными домами. Широкие и ровные улицы, мощеные брусчаткой, тротуары для пешеходов по бокам. Все четко спланировано, в отличие от деревни бандитов. Большую часть населения составляли обычные люди. Крестьяне, ремесленники, купцы и рабочие. Но встречались среди них и представители сект. Последние одевались в свободную одежду из дорогих тканей разнообразных расцветок. Исключением являлся черный цвет, которого в облачении невозможно было встретить ни у кого из жителей и гостей города. Разве что подобное попадалось в виде аксессуаров, например, ремней, шнурков и тому подобной мелочевки. «Эй, вы!» – остановил парочку демонов крепкий молодой мужчина в свободной салатовой одежде с мечом на поясе. Дорогое одеяние говорило о принадлежности к какой-то секте. Чинский разрез глаз плохо сочетался с салатовыми волосами. Парень напоминал неформалов, но это был его естественный цвет волос. «Кто вы такие? Почему бродите по улице с видом деревенщин, впервые попавших в город? А ты кто такой, юнец, чтобы задавать нам такие вопросы?» Погладил длинную бороду Джон. С ней он смотрелся крепким мускулистым стариком. «Как ты смеешь задавать столь глупые вопросы, деревенщина?» Мужик прищурился, после чего высокомерно задрал подбородок и посмотрел на землянина свысока. «Да ты всего лишь жалкий новичок, старик, ты мерзкий червяк, и не более того. Не смей оскорблять моего ученика!» Выступила вперед Брю. «А ты еще кто такая?» Столь же высокомерно вопросил салатовый парень. «Я практик седьмой ступени парящего листа». Она скопировала презрение салатового хама и будто облила его словесными помоями, настолько горделивым был ее тон. «А ты кто такой?» «А я мастер секты салатового луга». Незнакомец старался казаться крутым, но чувствовалось, что он струхнул. «Держи своего деревенщину на привязи». Он поспешно удалился, а фактически сбежал от практика более высшего ранга. «Посмотрел ему вслед землянин. Брю, что это было? Это, она глубоко вздохнула, это еще одна причина, по которой я не хотела лезть в город. Тут такие высокомерные ублюдки на каждом углу. Они подобно стервятникам ищут добычу, над которой можно измываться. Странно это, протянул африканец. Да вроде бы ничего странного, пожала плечами демонесса. В моем родном плане все похуже обстоит. Не скажу, что мне это нравилось. Поэтому я каждый раз во время призыва старалась подольше задержаться в мире демонолога. А были у тебя интересные призывы? Джон продолжил путь вглубь города. Были, выдвинулась с ним Брю. Один раз меня призвал студент магической академии и попросил стать его фамильяром. Пожалуй, это был самый интересный призыв. Как только я поняла, что смогу задержаться в этом мире надолго, сразу же согласилась. В итоге я оказалась сильнее, из-за чего этот маг стал моим фамильяром. И мне пришлось притворяться, что он главный. Зачем притворяться? С любопытством рассматривал ее суданец. Так ведь если бы другие маги узнали правду, то меня бы убили или выгнали обратно на родину, улыбнулась Брю. А я со своим фамильяром многому научилась в магии того мира. Жаль, что он был слабаком, из-за чего прожил всего лишь около 150 лет. И это при том, что я делала все для того, чтобы увеличить ему магическую силу и продлить жизнь. Но он этому активно сопротивлялся. Лентяй, спала с ним, а как же без этого? Развела руками в стороны демонесса. Он даже женился на мне и считал, что я в него без ума влюблена. А я не развеивала его заблуждений. Мне просто не хотелось возвращаться в темный план. Джон положительно оценил честность Брю, но для себя сделал зарубку в памяти о том, что она не просто хорошая актриса. Обманывать у нее в крови, и она это может делать столетиями. Пока ей выгодно, она будет оставаться рядом с мужчиной. Пока они шли, к этому моменту камень первого лесного дракона успел перевариться. Желудок Джона действительно оказался невероятным. Вся энергия монстра оказалась сконцентрирована у него в организме. Это позволило ему перейти на второй уровень очищения ци. Будто этого мало, посреди улицы у парня перед глазами высветилось текстовое сообщение дополненной реальности. На мгновение он подумал, что система чудесным образом ожила, но его радость моментально испарилась, оставив лишь приятное удивление. Текст гласил об ином. Нейросеть развернута. Просьба к пользователю перейти к настройкам. О нейросети техномагической цивилизации он успел позабыть, оттого был приятно удивлен. Какой-никакой, а бонус умудрился унести из другого мира помимо прочих плюшек. В отличие от вещей в инвентаре, к нейросети у него имелся доступ. Давала она немногое в реалиях этого мира. В ее функционале имелась опция улучшения концентрации при создании чар, только она была бесполезной. В мире психов-мотокультиваторов работали лишь базовые функции, то есть изучение баз знаний и поддержание здоровья пользователя. Но с последним справлялись расовая особенность архидемона и геройская печать, плюс обширный запас маны. Хоть чары ей не сотворить, но она из организма никуда не делась. Джон минут на 10 застыл столбом, чуть не ввергнув спутницу в панику. За это время он настроил изучение базы знаний по магии. Пусть в этом мире это и бесполезно, но в будущем наверняка пригодится. Когда он закончил с настройками и вернулся к реальности, то обнаружил, что Брю с кем-то ругается. Этим кем-то оказался надменный щегол не старше 20 лет в одеянии золотого цвета с вышивкой на плече в виде красного феникса. Худой и жилистый, высокий и с огненно-красными волосами. Он сразу не понравился Джону своей мордой, которая просила кирпича. Его взгляд тоже отвращал. Он смотрел на окружающих, словно на экскременты. «Чё, твой дед целебные эликсиры забыл выпить?» Из пасти Огнегривого вырвался мерзкий смех. «Ху-ху-ху». Парень был не один. С ним в компании присутствовали трое прихлебателей с такими же красными шевелюрами и в золотых одеждах с вышивкой феникса. Все такие же мразотные с надменными харями чинских господ, которые общаются с рабами. Рожи у них были одинаковыми на взгляд Джона. Он их мог различить лишь по душам. Поэтому просто пометил их как красно-золотой 1, 2 и 3. «Хи-хи-хи», захихикал первый. «Хе-хе-хе», присоединился второй. «Хо-хо-хо», не отставал от них третий. «О», уставился с издевкой на Джона главный золотой. Дед глазки проморгал. «Чё, дед, скоро в могилу? Ты скажи, где тебя закопают? Мы придем туда плюнуть. Это темные сектанты», проигнорировав его, Джон обратился к спутнице. «К сожалению, нет», тяжко вздохнула она. «Это золотая молодежь из светлой секты Золотого Феникса, вроде как одной из сильнейших в городе». «Парни», Джон придавил главнюка тяжелым взглядом. Не мешайте дедушке постигать красоту этого мира и его мудрость. Свалите в закат, и больше не попадайтесь мне на глаза. Да ты хоть знаешь, кто я такой, начал плеваться слюной разозленный главнюк. Я Мудень, третий принц секты Золотого Феникса. И ты, ископаемый червь, посмел меня оскорбить. Ты ответишь за это. У вас какая-то помешанность на червях, Джон недоумевал. Обычно его тяжелый взор мало кто мог спокойно вынести. Уж опыта у правителя в тренировке такого взгляда на подчиненных было предостаточно. А тут какой-то Мудень полностью проигнорировал смертельную угрозу, которой должно было повеять. К тому же, он не мог понять, чем это успело оскорбить этого Мудня. Вроде бы спокойно попросил его свалить. «Избейте это ископаемое», — скомандовал своим прихлебателем принц Мудень. «Хе-хе», — захрустел кулаками мудневый прихлебатель номер один. «Хо-хо», — размял кулаки второй мудневый подлиза. «Это я люблю». «Хе-хе», — мерзко оскалился третий мудневый подручный. «Ща мы старому хрычу преподадим урок вежливости. Он на всю недолгую жизнь запомнит, как положено обращаться к господам из великой секты». В следующее мгновение троица золотых мудней атаковала Джона, но он не стал ждать, пока его побьют. Хоть он и не показал всей своей скорости, даже на сверхзвук не перешел, но он уклонился от атак. Через неуловимый миг все кардинальным образом поменялось. Это не мудневские шестерки били его, а он их мудохал от души. Бил он их больно, но аккуратно, чтобы не оставлять следов на теле. Золотая молодежь владела какими-то приемами руконогомашества, но им в этом плане было очень далеко до Джанга. Ну, сколько лет они тренировались? 10-15? Много ли за это время выучишь? А Джону в голову когда-то закачали базы данных телохранителя 5-го ранга и оперативника спецслужб 6-го. Ему залили в мозг самые отточенные техники боевых искусств, которые прошли через тысячелетия идеальную подгонку искинами. Те, кто передали эти звания, участвовали во множестве космических войн с штурмами космических кораблей, станций и планет. А мелкие войны, страна размером с пяток планет против государства из 3-4 систем, в Галактическом Союзе происходили постоянно, так что опыта у вояк было много. В общем, у пацанов не было ни малейших шансов. Они хоть и находились на уровне близком к мастерам, но это всего лишь означало, что они хорошо укрепляли тело с помощью ЦИ, шустро двигались и могли использовать какие-то энергетические техники. Только для применения последних нужно время на концентрацию, а его им Джон не давал, избивая, словно беспомощных младенцев. Мудень в шоке пялился округлившимися глазами на горку из тел трех стонущих прихлебателей. «Твоя очередь», — хрустнул кулаками Джон, грозно посмотрев на красноголового. «Ты хоть понимаешь, старик, на кого ты поднял руку?» С угрозой начал Мудень. «Я третий принц, а эти парни, как и я, из Золотого Феникса. Тебе этого так просто не спустит с рук. Ути-пути, какие мы грозные», — усмехнулся в бороду Джон. «Как стариков обижать, так ты первый. А как сдачи получать, так сразу жопу пытаешься прикрыть своей сектой. Нет, Мудень, это так не работает. Рано или поздно на хитрый болт находится закаленный метчик, который сворачивает ему резьбу на свой лад. Вот и ты должен был найти свою гайку с хитрой резьбой». Джон не успел отмудохать Мудня, потому что тот задал голосом петуха, воскликнув: «Ты еще пожалеешь об этом», и тут же припустил бегом, бросив товарищей. «Правильное имя тебе дали», — не стал его преследовать Джанга. «Очень верно твою натуру передает. Эй, Брю». «Да, ми». «Ха», — она вовремя себя оборвала, чуть не назвав господина милордом. «Что ты хотел, ученик? Пошли уже найдем гостиницу». Джон без зазрения совести на глазах праздных зевак завладел поясными кошельками побитой золотой молодежи. «Деньги у нас теперь есть. Думаю, мудневские шестерки будут не против оплатить нам моральную компенсацию за потраченные нервы и время». «Эх», — тяжело вздохнула демонесса. «Ученик, ты все только усложняешь». «Да не парься ты так, Брю», — усмехнулся Джон. «Все равно их карманы в таком состоянии какой-нибудь ушлый воришка обчистил бы, а потом кражу спихнули бы на меня. Так что к чему нам посредники? С чего ты решил, что их бы ограбили?» — в недоумении моргнула демонесса. «Да я уже срисовал в толпе группу карманников», — насмешливая улыбка не покидала лица парня. «Они все ждали, когда мы свалим. Видела бы ты их рожи в тот момент, когда я завладел кошельками Мудни. Непередаваемые впечатления». Глава 8. Вскоре Джон со спутницей добрались до гостиницы, которая располагалась в трехэтажном здании. На первом этаже разместился ресторанчик. Остальные два этажа были отведены под номера, и у кого спросить про номер? Кроме пожилой женщины за барной стойкой иного обслуживающего персонала Джон не обнаружил. Там, повела его Брю к барной стойке. «Чего желаете, господа практики?» Вежливо обратилась к ним барменша. «Нам нужны две комнаты», – начал Джанго. «К сожалению, у меня свободна только одна комната с четырьмя кроватями», – развела руками в стороны старушка. «Сойдет», – Джону не хотелось и дальше шляться по городу в поисках нормальной гостиницы. Номер им был нужен максимум на несколько дней до тех пор, пока они не арендуют домик или квартиру. Все же во всех мирах отели зачастую дороже долгосрочной аренды недвижимости у частных лиц. «Мы его арендуем», – продолжил он. «Скажите, есть ли у вас ванная и туалет?» «Конечно», – кивнула старушка. «У нас отличная гостиница. В каждом номере имеется ванная комната с туалетом и водопроводом. У вас в городе даже водопровод с канализацией имеются», – удивился землянин. «Ведь это говорило о высоком уровне развития цивилизации, а то, что он видел вокруг, больше напоминало средневековье». «Конечно же», – заулыбалась барменша. «Городские водонапорные формации обеспечивают город водой из реки. Только не пейте воду из-под крана без кипячения, а то будете дрестать. Канализация тоже выводится в реку, пусть и ниже по течению, так что на северной окраине города лучше не купаться, не стирать одежду в реке и не лезть в воду. На какой срок желаете снять номер?»